Глава 46. Взгляд. Полтора месяца спустя в городе Тяньян. Шиян, Ханчжун и отряд воинов Семи Ши торопливо входили в город. Земляной дракон вез товары, купленные в тихом городе. Шиян шел в начале отряда и всю дорогу разговаривал. «Старый хан, уже поздно. Давайте переночуем где-нибудь в городе. А завтра, продолжим путь домой», – спокойно сказал Шиян. «Ну и где хочешь остановиться, брат Ян?» Ханчжун улыбнулся с двузначным выражением лица. «Город Тяньянь является крупнейшим в торговом союзе, с населением в несколько миллионов. Здесь куча мест, где можно остановиться». «Старый хан, так как вы больше знакомы с этим районом, вам и вести нас». «Боюсь, моих оставшихся денег не хватит. Вы потратили слишком много в других местах». «Старый хан, вы снова хотите воспользоваться мной?» «В душистом павильоне вы притворились пьяным, и мне пришлось платить за всех. Вы хотите опять это сделать?» «Хе-хе, я действительно был пьян. Ваше обвинение несправедливо». «Меня это не волнует. В этот раз платите вы, или я скажу дяде Хан Фэну все, что вы вытворяли по пути». «Нет, брат Ян, я угощаю, хорошо?» Ханчжун изобразил жалостливое лицо и вздохнул. «Вы слишком хорошо знаете характер моего брата. Если он узнает, что я делал, то запинает меня до смерти. Ох, я так несчастен. Я много работаю на благо семьи и получаю так мало денег, что не могу позволить себе хороший отдых». «По рукам. Сегодня будем довольствоваться весь вечер». Шиян оглянулся и крикнул воинам позади. «Парни, вы же все слышали?» «Да, мы все слышали. Одновременно крикнуло 8 воинов Семи Ши. «Вперед!» Шиян за эти полтора месяца пелся с Ханчжуном и воинами. Все это время Шиян спокойно ел и смеялся с другими воинами. А когда дело доходило до девушек борделя, Шиян становился даже активнее Ханчжуна. Эти двое захаживали во все бордели на своем пути. Они платили по очереди и никогда не брали денег воинов. Очень быстро Шиян завоевал уважение Ханчжуна и охраны. Ханчжун думал, что Шиян наконец-то повзрослел, будто Шиян стал совершенно другим человеком. Шиян скрыл большую часть того, что произошло с ним в лесу. Он сказал Ханчжуну, что нашел странный кровавый фрукт. Как только он его съел, его глубокая ци увеличилась, а боевой дух окаменения пробудился. Он ни слова не сказал о кровавом бассейне, таинственном и бессмертном боевом духе. Также не сказал о истории с Мояни и Моиде. Ханчжун находил эту историю чересчур невероятной, но не стал расспрашивать Шияна. Он думал, что Шияну невероятно повезло найти такой фрукт. Шиян также узнал все, что мог о семье Ши от Ханчжуна. Было много воспоминаний бывшего владельца, но все в основном про древние языки и реликвии. Но у Шияна было немного воспоминаний о семье Ши. К счастью, Ханчжуна не насторожили вопросы Шияна и охотно на них отвечал во время похода в борделе. За это время Ханчжуну понравился Шиян, и он охотно отвечал на все его вопросы. Он рассказал о бизнесе, мощи семьи, но и то, что прежний Шиян не знал о боевом обучении. Например, когда воин достигает сферы нирваны, в его сознании формируется образ моря, который мог соединить глубокое ци и боевой дух и активировать мощное секретное умение. Кроме этого, он рассказал Шияну о видах и особенностях боевых духов торгового союза, Империи Огня и Империи Божественного Благословения, о сильных и слабых духах этих империй, а также о их слабостях. Хоть Ханчжун и был похотлив, но серьезно относился к военному обучению. Ханчжун обладал большой информацией о воинах, поэтому Шиян много узнал у него. Также он узнал о различных сферах ниже бедствия. Ханчжун был воином сферы бедствия и не мог многого сказать о сферах выше, но он знал все о нижних. Это была самая нужная информация для Шияна. Павильон мечты. Шиян, Ханчжун и еще 4 воина Семи Ши пили в небольшой комнате на 4-м этаже. В центре простой комнаты на большом ковре стоял деревянный стол высотой в 1 метр, полностью забитый едой и выпивкой. Шиян и Ханчжун сидели на ковре с горячими девушками в обнимку, играли в кость, пили и кричали. «Старый хан, выпьем!» – крикнул Шиян. Ханчжун был удручен, так как много проиграл за раз. Он залпом опустошил чашу с вином и помял грудь девушки. Затем он схватил кубик и крикнул. «Эта рука заражена удачей! На этот раз я определенно выиграю!» «Ха, Если это дает удачу, то обе моих руки ее получат. Руки Шияна быстро очутились под халатом девушки. Цюсянь, у тебя эти штуки реально большие, но моя штука все же больше. Кожа Цюсянь была белой, а грудь пышной. Она посмотрела на Шияна слезящими глазами и застенчиво сказала: «Молодой мастер Ян плохой, почему вы меня дразните?» «Можешь подразнить меня», – улыбнулся Шиян и выпил крепкий напиток. «Старый хан, чего же вы ждете? Бросайте уже!» «Инькуй и Цзюшан неподалеку. Слишком много ци-иня вокруг. Я могу ясно его чувствовать». Хан Джун нахмурился и подошел к окну. Он открыл окно и выглянул из него. «Ну конечно же, с ними Цебайминг. Инькуй и Цзюшан никогда его не оставляют одного. Куда бы ни пошел Цебайминг, эти двое всегда с ним». Как только Хан Джун упомянул Цебайминга, Шиян вдруг вспомнил Муюде и Диалан. После недолгих колебаний он подошел к окну и холодно взглянул на отряд снизу. Этот отряд состоял из 13 человек. Цебайминг ехал во главе отряда на белоснежной лошади Линцяо. Слегка улыбаясь, он разговаривал с человеком, сидящим на земляном драконе рядом с ним. Поскольку занавески носилок развивались на ветру, было видно лицо Муюде. Диалан сидела верхом на боевом коне. Ее горячее тело подпрыгивало в такт ходьбы коня. Она смотрела вниз с горечью на лице. Она едва улыбалась, когда Цебайминг обращался к ней, но не показывала особого интереса. Два старика, распространяющие мощь на иньцы, ехали на двух черных бронированных лошадях позади Цебайминга. Шиян открыл окно чуть пошире. Хоть отряд был в десятках метров от них, но два старика заметили это и сразу же посмотрели в его направлении. Шиян почувствовал две мощные струи иньцы из их глаз, что заставило его содрогнуться от страха. Как только эти два старика заметили Хан Джуна, холод в воздухе уменьшился. Кажется, они знали друг друга. От прежнего образа развратного пьянчуги Хан Джуна не осталось и следа. Он с твердым лицом поприветствовал их, подняв кулаки на уровень груди. Эти два старика кивнули и больше не смотрели в их сторону. Они продолжали движение за Цебаймингом. Отряд семьи Бэйминг неторопливо продолжали движение по улице. На улице также было несколько воинов в поисках развлечений. Они уходили на обочину дороги, как только замечали отряд Бэйминга. Небольшой путь образовался перед отрядом Бэйминга, чтобы те спокойно прошли.